Анзор Дзавашвили спал возле окна. Даже во сне его лицо было красивым и немного заносчивым. Фидель разбудил его и говорит: «Слышь, не русский, дал бы чачи». Дзавашвили проснулся в испуге. Так просыпаются все солдаты лагерной охраны, если их будет неожиданно. Он сунул руку под матрас, затем вгляделся и говорит: «Какая чача, дорогой, спать надо». «Дай», — твердит Фидель, — «мы с Бобом похмеляемся». «Как же ты завтра на службу пойдешь?» — говорит Анзор. А Фидель отвечает: «Не твоих усов дело». Анзор повернулся спиной. Тут Фидель как закричит: «Как же это ты, падла, русскому солдату чачи не даешь?» «Кто здесь русский?» — говорит Анзор. «Ты русский? Ты не русский, ты алкоголист». Тут и началось. Анзор кричит: «Шалва, гиго, вайме, арунда!» Прибежали грузины в белье, загорелые даже на севере. Они стали так жестикулировать, что у Фиделя пошла кровь из носа. Тут началась драка, которую много лет помнили в охране. 6 раз я падал, 3 раза вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал кого-то, связанный, лежащий на шершавых досках. Наверное, это и был тот самый человек, виновник бесчисленных превратностей моей судьбы. К утру всегда настроение портится. Особенно, если спишь на холодных досках, да еще связанный телефонным проводом. Я стал прислушиваться. Повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист, звякнули ведра, затем прошел дневальный, а потом захлопали двери, и все наполнилось особым шумом. Шумом казармы, где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах. Через несколько минут в ленкомнату заглянул старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод. «Спасибо, — говорю, — товарищ Евченко, я, между прочим, этого так не оставлю. Все расскажу корреспонденту «Голоса Америки». «Давай, — говорит старшина, — у нас таких корреспондентов целая зона». Потом он сказал, что меня вызывает капитан Токарь. Я шел в канцелярию, потирая запястье. Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь Богословский. «В этот раз я прощать не собираюсь», — заявил капитан. «Хватит. С расконвоированными пили». «Кто я?» «Вы». «Ну уж, пил». «Так, выпил». «Просто ради интереса. Сколько?» «Не знаю», — сказал я. «Знаю, что пил из консервной банки». «Товарищ капитан», — вмешался Богословский, — «он не отрицает, он раскаивается». Капитан рассердился. «Я все это слышал, надоело. В этот раз пусть трибунал решает. Старой вохры больше нет. Мы, слава богу, принадлежим к регулярной армии». Он повернулся ко мне. «Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия, задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву, вчера учинили побоище с нехорошим шовинистическим душком. Вот медицинское заключение, подписанное доктором Явшицем». Капитан достал из папки желтоватый бланк. «Товарищ капитан», — вставил Богословский, — «написать можно что угодно». Токарь отмахнулся и прочел. «Сержанту Гадеридзе нанесено телесное повреждение в количестве 6 зубов». Он выругался и добавил: «От клыка до клыка включительно. Что вы на это скажете?» «Авитаминоз», — сказал я. «Что?» «Авитаминоз, — говорю, — кормят паршиво, зубы у всех шатаются. Чуть заденешь, и привет». Капитан подозрительно взглянул на дверь, затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал. «Здрасте, товарищ капитан», — сказал он. «Ну вот», — сказал токарь, — «вот и прекрасно. Петров вас и отконвоирует». «Я не могу его конвоировать», — сказал Фидель, — «потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня нет антагонизма. А пить с ним вы можете?» «Больше не повторится», — сказал Фидель. «Достаточно», — капитан поправил гимнастерку. «Снимайте ремень». Я снял. «Положите на стол». Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу. «Возьмите ремень», — крикнул токарь. Я взял. «Положите на стол». Я положил. «Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами». «Автомат-то зачем?» «Выполняйте, а то поменяетесь местами». Тут я говорю: «Поесть бы надо. Не имеете права голодом морить». «Права свои вы знаете», — усмехнулся токарь. «Ну и я свои знаю». Когда мы вышли, я сказал Фиделю: «Ладно, не расстраивайся, не ты, значит, другой». Затем мы позавтракали овсяной кашей, сунули в карманы хлеб, оделись потеплее и вышли на крыльцо. Фидель достал из-под сумка обойму, тут же на ступеньках зарядил автомат. «Пошли», — говорю, — «нечего время терять». Мы направились к переезду. Там можно было сесть в попутный грузовик или лесовоз. Позади оставался казарменный выленивший флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце. Шлагбаум был опущен, Фидель курил. Я наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески, термос, лампу, мужчину с папиросой. Я даже заметил, что он в пижаме. Все это было тошно. Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул рукой шоферу. Мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином. Фидель поставил автомат между колен, мы закурили, шофер повернулся ко мне и спрашивает: «За что тебя, парень?» Я говорю: «Критиковал начальство». Около водокачки дорога свернула к поселку. Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю: «Купи». «А ходят?» «Еще как, на 2 часа, точнее, кремлевских». «Сколько?» 5 колов». «5? Ну, 7». Шофер остановил машину, вынул деньги, дал мне 5 рублей. Затем спросил: «Зачем тебе на гофтвахте деньги?» «Бедным помогать», — ответил я. Шофер ухмыльнулся. Затем он еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху. «Тестю, — говорит, — преподнесу на именины старому козлу». Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами лежневая дорога вела к поселку. Он встретил нас гудением движка и скрипом полозьев, обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше, чем людей. Путь наш лежал через Весляну, мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха, мимо изб, погребенных в снегу, мимо столовой, из распахнутых дверей которой валил белый пар, мимо гаража с автомашинами, развернутыми одинаково, как лошади в ночном, мимо клуба с громкоговорителем над чердачным окошком и потом вдоль забора с фанерными будками через каждые 60 метров. Дальше за холмом тянулись серые корпуса головного лагпункта. Там возвышалось двухэтажное кирпичное здание штаба, набитого офицерами, стуком пишущих машинок и бесчисленными армейскими реликвиями. Там за металлической дверью ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом. Да еще с голыми нарами без плинтусов. Уже различимы были ворота с пятиконечной звездой. «Мы тебя на поруки возьмем», — сказал Фидель, — «увидишь». «Ладно, на гауптвахте отсижу. А в трибунале, я подозреваю, очередь лет на 20». Мы шли через ров по обледеневшим бревнам. Я сказал: «Посмотри документы, неужели там указано время?» «Нет», — сказал Фидель, — «а что?» «А куда, — говорю, — нам спешить? Пойдем к торфушкам». Подразумевались женщины с торфоразработок, сезонницы, которые жили в бараке за поселком. «Да ну их», — говорит Фидель. «А что, возьмем бутылку, деньги есть». Тут я заметил, что Фиделю это не по вкусу, что он поглядывает на меня с тоской. «Идем, — говорю, — с людьми побудем. А с пушкой что делать?» «Автомат под кровать». Фидель молчит. Я говорю: «Идем, покурим, выпьем. Бардаки я и сам не люблю. Спокойно посидим в тепле, без крика». Фидель говорит: «Слушай, вот он штаб, рядом. 5 минут через болото. 5 минут и в тепле. На гауптвахте, что ли?» «Ну, где пол цементный?» «Что значит пол?» «Медь, топчан и печка. И температура по уставу должна быть выше 16 градусов». «Слушай, — говорю, — не по делу ты выступаешь. Гауптвахта впереди. И топчан, и 16 градусов, и военный дознаватель Комлев. А сейчас пойдем к торфушкам». «Приключения искать, — твердит Фидель с досадой. — Ах, вот ты как заговорил. Вот что делается с человеком, которому пушку навесили. Давай приказывай, гражданин начальник». Тут Фидель как закричит: «Что ты возникаешь? Ну, что ты возникаешь? Да пойдем куда угодно, куда хочешь, туда и пойдем». Мы направились в Кильдим. Поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели бочки, на полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с оплывшими гранями. Возле раскаленного отражателя дремала кошка. Ниже возился петух. Неутомимо и бешено клевал он мраморной расцветки пряник. Тонечка протянула нам 2 бутылки вина. Фидель опустил их в карманы галифе, потом мы взяли немного халвы и 2 банки свиных консервов. Фидель сказал: «Купи селедки». Тонечка говорит: «Селедка мало того, с запахом». Фидель спрашивает: «С плохим, что ли, запахом?» «Да с неважным», — говорит Тонечка. Мы вышли из Кильдима, поднялись в гору, и вот казались перед бараком с тусклой лампочкой над дверью. Подошли к окну, стучим. Тотчас же высунулось плоское лицо. Женщина с распущенными волосами 3 раза кивнула, указывая на дверь. В прихожей стояло ведро, накрытое куском фанеры. В углу на стене темнели брезентовые плащи, под ними лежали черпаки, веревки и крючья. В бараке тепло. Чугунная печка наполнена розовым жаром. Из угла в угол косо протянута труба. Нары завалены пальто и телогрейками. Прогнившие балки оклеены цветными фотографиями из журналов. На тумбочках громоздится немытая посуда. Мы скинули полушубки, присели к дощатому столу. Рядом кто-то спал, накрывшись одеялом. В окна сидела женщина в гимнастерке и читала книгу. Она даже не поздоровалась. «Шестнадцатая республика», — загадочно высказалась о ней первая девица. Затем позвала кого-то из глубины барака. «Надька, женихи соскучившие». И добавила: «Будьте как дома, если уж пришли». Ее малиновые шаровары были заправлены в грубые кирзовые прохаря. На запястье синела пороховая татуировка. Весь мир — бардак. Возникла подруга с бледным и злым лицом. Она была в малиновой лыжной куртке, тесной суконной юбке и домашних шлепанцах. Мы вынули бутылки и консервы, девицы принесли эмалированные кружки и хлеб, при этом они беспрерывно смеялись. На окне чернел транзисторный магнитофон, выделяясь среди прочего хлама. Девица в красных шароварах назвалась Зиной, подруга в юбке сказала басом: «Амосова Надежда». «Как работаете?» — поинтересовался Фидель. «Надеюсь, с огоньком». «Пускай медведь работает», — ответила Надежда. Зина высказалась еще более решительно: «Тяжелее хрена в руки не беру». Фидель уважительно приподнял брови. Наступила пауза. Потом Зина спросила: «Мальчики из Вохры?» «Нет», — сказал Фидель, — «мы артисты, вернее, лауреаты. А вот мой саксофон». И он помахал автоматом над головой. «Мальчики», — спросила Зина, — «вы немного чокнутые?» «Ага», — говорю, — «мы психи, кукареку». Фидель разлил вино, звякая стеклом о борта эмалированных кружек. «Будем здоровы», — сказал он. «Будем здоровы», — говорю. «Будете, будете», — сказала Зина. «Мы проверяемся, так что не бойтесь». Кто-то ходил у нас за спиной по бараку, кто-то просил, чтобы выключили магнитофон, кто-то гремел черпаками в сенях, кто-то пил воду. Затем появились леспромхозовские парни. Увидели наши полушубки, долго бродили под окнами, что-то замышляя. Но мне было все равно, потому что я неожиданно вспомнил минувшую зиму. Здесь тогда проходили очередные сборы надзорсостава. Мы были размещены в сорокаместной палатке, койки стояли в два яруса. Внизу было жарко от печки, а наверху гуляли сквозняки. Каждое утро мы беспорядочной толпой шли в столовую головного лагпункта. Потом тренировались в спортивном зале и листали методички. Поужинав около 7 часов, мы разбредались кто на танцы, кто в знакомые дома. Большинство шло в местный клуб. Грохочет оркестр, разгоряченные девушки ищут в толпе офицеров. Рядовые в душных мундирах топчутся у стены, они распространяют запах лосьона и конюшни. Их прохаря сияют, как фальшивые драгоценности. Но вот смолкает радиола, солдаты едут в кузове батальонного грузовика. Теперь они с необычайной развязностью говорят про женщин. Я слышу голос в темноте: «А помнишь рыжую на шпильках?» «Я бы на ту рыжую лег». «Ты бы лег и на кучу дерьма», — раздается в ответ. Завтра обычный день. Однажды вечером я шел пешком из клуба. Музыка доносилась все слабее, фонари не горели, дорога была твердой от первых морозов. Помедлив, я неожиданно свернул к дощатому зданию библиотеки. Крутыми деревянными ступенями поднялся на второй этаж. Затем отворил дверь и стал на пороге. В зале было пусто и тихо. Вдоль стен мерцали шкафы. Я подошел к деревянному барьеру. Навстречу мне поднялась 30-летняя женщина в очках с узким лицом и бледными губами. Женщина взглянула на меня, сняв очки и тотчас коснувшись переносицы. Я поздоровался. «Что вас интересует, стихи или проза?» Я попросил рассказы Бунина, которые любил еще школьником. Расписался на квадратном голубоватом бланке, сел у окна, включил изогнутую лампу, начал читать. Женщина несколько раз вставала, уходила из комнаты, иногда смотрела на меня. Я понял, что внушаю ей страх. Тайга, лагерный поселок, надзиратель, женщина в очках. Как ее сюда занесло?